Глава 388. Колдовство. Жан Чен пал. Номер 4 в рейтинге был пустым. После этой битвы Вэнь Тян формально попал в лучшую тройку. Но его настоящий рейтинг еще предстоит определить. Бэйлу Джин и улыбались. Даже большеглазый старейшина смеялся. Он и правда сделал это. Вступил в тройку лучших. С таким талантом его будущее безгранично. Он так открыл свой потенциал и талант. Не знаю, хорошо это или плохо. Вздохнул отец Бэйлуи. Мо Кинчин стояла с яркой улыбкой на лице, ветер развивал ее белые одежды. Она смотрела на силуэт воина на сцене. Он победил Жан Чена и сдержал свое слово. Публика радостно смотрела на него. Огненная птица Вентина поглотила птицу Жан Чена, и сейчас она очень напоминала хозяина. Птица была готова перешагнуть через все препятствия на пути. Вентян медленно посмотрел на Ши Киона и Чен Вана. Чен Ван открыл глаза, и их взгляды встретились. «Еще одна битва, и я предстану перед тобой. Надеюсь, что к тому времени ты сумеешь доказать мне, что ты номер один», — сказал Вэнь Тян. Ши Кион направил на него свой острый взгляд. Какое высокомерие, он полностью игнорировал его существование. Он, Ши Кион, пришел сюда сегодня, чтобы стать первым, но проиграл Чен Вану. Он смирился с этим, потому что Чен Ван сам долго скрывал свою культивацию. Но кто такой этот сын Вэнь Тян? Вы все можете еще отдохнуть целый день, а затем Вэнь Тян сразится с Ши Кионом, сказал старик Тян Цзы. Неужели он заранее все предчувствовал, и потому разрешил Ши Киону и Чен Вану сражаться первыми? Наверняка он обладает такой способностью. Он знал, что Жан Чен будет повержен сын Вэнь Тяном. Вэнь Тян вернулся назад, туда, где стояли Мо Кинчин и Бай Кин. Бай Кин съела лечебную таблетку и была уже почти в порядке. Она протянула руки и улыбнулась. «Милый Вэнь Тян, ты такой классный, ты уже в тройке лучших, а ты пятая, тоже неплохо. К тому же, ты добровольно сдалась», — потрепал ее по волосам Вэнь Тян. «Я уже не маленькая», — надула она губы в шутку. «Для меня ты все та же». Вэнь Тян улыбнулся и ущипнул ее за щеку. «Хаэм», — хмыкнула девочка. «Поторопись, скорее восстанови свою астральную энергию», — напомнила ему Мо Кинчин. «В предыдущей битве я не так много потребил энергии, а старик Тян Цзы позволяет нам отдохнуть, этого хватит, чтобы восстановиться. Не переживай, я позабочусь о себе». Вэнь Тян держал Мо Кинчин за руку, они нежно смотрели друг на друга. Мо Кинчин переживала не о том, какое место займет Вэнь Тян, а о его безопасности. Вэнь Тян сел, скрестив ноги и разложив вокруг себя метеоры Юань. Через некоторое время его резервуары с Юань Фу были наполнены до краев. Вдруг он открыл глаза. Многие вещи занимали его и вызывали любопытство. Например, кто такая Юнь Мингиу? Она и правда принцесса Тяньу, а его собственный отец, когда спустился в древнюю большую Ся и увел женщину, была ли этой женщиной Юнь Мингиу? Но раз так, она не должна быть такой юной. Если он хотел знать ответы, то лишь одним способом он мог открыть воспоминания, спрятанные в его астральном существе. Вэнь Тян тут же погрузился в море сознания. Он снова оказался среди бескрайнего звездного неба с множеством астральных фрагментов. Каждый из них содержал память. Вэнь Тян начал открывать их один за другим. Через какое-то время он остановился и стал смотреть и изучать фрагменты, которые открыл. Он увидел красивый павильон, в котором сидел мужчина средних лет и культивировал. В небесах светился астральный свет, который поглощал его тело, как вдруг родилось гигантское созвездие. «Какая мощь!» — ахнул Вэнь Тян. Однако, в этот момент мужчина кашлянул, и созвездие пропало. Он выплюнул черную кровь и побледнел. Очевидно, он был серьезно ранен. Мужчина посмотрел на небеса. Он был разочарован. Его взгляд стал острым и злым. Позади него шла фигура. Она приблизилась и села на колени, не двигаясь более. Мужчина повернулся, подошел к ней и помог встать, а затем погладил по плечу словно старого друга. «Это он?» Сердце Вэнь Тяна бешено забилось, как от удара цунами. Испытание небесных ступеней не было совпадением. Это было испытание, созданное именно для него. Рядом с мужчиной средних лет появился еще один силуэт. Это была женщина, которая невероятно напоминала Юнь Мингиу. В этот момент фрагмент памяти закончился. Вэнь Тян открыл глаза и повернулся, заметив направляющуюся к нему женскую фигуру. Это была Юнь Мингиу. Она посмотрела на Мо Кинчин и поразилась ее красоте. Неудивительно, что Вэнь Тян не был очарован ей, ведь у него уже была красавица Мо Кинчин. «Мне нужно обсудить с ним кое-что наедине», — сказала Юнь Мингиу. Мо Кинчин кивнула и ушла, забрав с собой Бай Кин. «Скажи мне правду, кто ты такая?» Взгляд Вентина обрел остроту. «Я уже говорила тебе, сам решай, верить или нет. Сейчас я передам тебе заклинание», — сказала Юнь Мингю. «Если ты возьмешь три части божественной с тела и прочтешь это заклинание, то получишь силу для созыва древней воли. Она принесет с собой шесть остальных частей и объединит их в одну совершенную часть. Тогда ты овладеешь всеми девятью древними техниками Большой Ся. Но помни мои слова, остатки охраняются выжившими кланами. Если ты решишься объединить все части, то, возможно, тебя ждет большая опасность». Глава 389. Твой черед. Сердце Вентина дрогнуло, когда он услышал, что Юнь Мингю прошептала ему на ухо. Она владела таким заклинанием, может быть, она и вправду принцесса Тяньу. Раздалась глубокая и низкая мелодия. Рот Юнь Мингю чуть ли не касался мочки уха Вентина, длинное заклинание западало ему в душу. Эта сцена была очень интимной, две красавицы рядом посмотрели на них. «Сестра Кинчин, разве ты не ревнуешь?» Мо Кинчин не ответила. «Я бы на твоем месте этого терпеть не стала», — оскалилась Байкин. Мо Кинчин посмотрела на нее, а затем засмеялась. «Ты пытаешься спровоцировать меня, чтобы я что-то сделала? Есть и еще один секрет, он касается огненной птицы у тебя за спиной», — продолжила Юнь Мингю. «Ты первым вступил в формацию огненной птицы. Истинный дух формации заключен в твоей огненной птице чистилища. Чем сильнее ты становишься, тем сильнее она умнеет. Потому она и поглощает удачу других людей. Если она закончил свою эволюцию, то она сможет созвать истинный дух формации мира огненной птицы. Это преимущество того, что ты вошел первым». Глаза Вентина заблестели. Она знала такие глубокие секреты. Ранее невидимые силы знали, что должны попасть туда первыми, но не знали почему. «Твоя огненная птица уже тесно связана с твоей душой. Если ты прикажешь ей умереть, она не станет и колебаться». С этими словами Юнь Мингю повернулась и ушла. Вентян посмотрел ей вслед, а затем поднял голову и посмотрел на свою птицу. Она была еще больше, чем раньше, аура ее была устрашающей. «Ты уже эволюционировала до того, что у тебя есть тело. Как насчет стать моим спутником?» — спросил Вентян. Птица очень обрадовалась, услышав его слова. Она взмыла в небеса и пролетела над воином несколько кругов, крича от радости, а затем приземлилась рядом. Вентян нежно погладил ее крылья, и лишь затем увидел, что Мо Кинчин и Байкин смотрят на него с улыбкой. «Все вот-вот начнется». Мо Кинчин села рядом с ним. Она переживала за него. Сможет ли он вернуться невредимым после этой битвы? Она надеялась, что он не станет страдать лишь чтобы доказать что-то остальным. «Ага, скоро, скоро», — сказал Вентян. Они сидели и обнимались. На горизонте солнечный свет постепенно утихал, его закрывали облака. Закат был невероятно красивым. «Как прекрасно!» – пробормотала Мо Кинчин. «Да, прямо как тогда, когда мы смотрели на снегопад. Это согревает сердце». Они обнимались как бессмертная пара, которая спустилась на землю. Вдруг раздался голос. «Цин Вентян!» Шикион уже стоял на платформе. Он ледяным взором смотрел на Вентина и Мо Кинчин. Вентян медленно поднялся, улыбнувшись Мо Кинчин, а затем исчез и снова появился на платформе. Птица закричала и уставилась на птицу Шикиона. «Твоя древняя удача испугана», — уверенно сказал Вентян. «Ну и что, древняя удача — это древняя удача. Если ты пришел сразиться, то давай посмотрим, отчего ты так уверен в себе», — холодно сказал Шикион. Он хотел найти у Вентина душу. «Тогда начнем». Вентян вытянул руку и ее окутала демоническая ци, сделав ее рукой Кирина. Его кровь пробудилась и засиял кровавый свет. Как же он был силен, после того как вступил на девятый уровень Юаньфу. Вентян и сам не знал. Он еще не успел использовать свою силу. Его божественная энергия начала циркулировать. Он стоял неподвижно, окутанный молчаливой силой. Демонический ветер развивал его волосы, а на спине юноши появилась пара демонических крыльев. Одной легкой мыслью он привел Из в движение. Шикион тоже ощутил давление и выпустил свои астральные души. «Хочешь победить меня? А видел ли ты хоть раз такие астральные души?» Губы Шикиона двинулись и заиграла странная мелодия. Бум! Распахнулся третий глаз Вентина, арену наполнил яркий свет. Он выпустил свою третью душу, душу суверена демона. Толпа изумленно ахнула. Первый в списке зверей, демон-суверен. Пятый небесный слой. Нахмурился Шикион. «Ну и что? Многие воины имели души оттуда». Бум! Вентян сделал еще один шаг и выпустил душу великой мечты. Корона золотого света была такой яркой, что казалось не меньше, чем душа суверена демона. Пятый небесный слой. Вторая душа Вентина тоже была из пятого небесного слоя. Ты просто лягушка, сидящая в колодце и глядящая на бескрайнее небо, сказал Вентян, и Шикион изменился в лице. Эти слова были словно пощечина. Я тебе сейчас покажу. Вентян сделал шаг вперед, и его первая астральная душа, небесный молот, тоже материализовалась. Все его астральные души принадлежали к пятому небесному слою. Разве это не значило, что когда Вентян начал культивировать, он уже мог получать души из пятого слоя? Но как это возможно? Как он этого добился? А ты видел хоть раз такие астральные души? Повторил Вентян слова своего противника. В следующую секунду Вентян исчез из виду. Но как только он двинулся, Шикион использовал звездную транспозицию и тоже испарился, но увидел, что Вентян тут же сместился к нему. Он двигался словно молния и атаковал одним пальцем. Платформа сотряслась, превратившись в черную дыру с бесчисленными острыми мечами. Дыра всасывала все вокруг, и концентрировалась она на пальце Вентина. Хоть всасывание и казалось медленным, оно было зафиксировано на Шикионе. Шикион побледнел. Его защита и атака была мощной, но он знал, что в силе ему немного недостает. Потому он и проиграл Чен Вану. Блеснул яркий свет, и божественная броня из водяного экрана окутала тело Шикиона. Она была создана из бесформенной водяной субстанции, которая постоянно двигалась, окутывая его тело. Черная дыра из ци типа меча Вентина обрушилась на Шикиона, отбросив его тело прочь, а огненная птица чистилища тут же набросилась на его древнюю удачу. Шикион нарушил правила и использовал божественную броню. Его божественная броня не имела формы. Шикион точно член мощной невидимой силы. Они подарили ему это сокровище, способное спасти жизнь. Видя, что Шикиона унесло прочь с платформы, Вентян спокойно сказал: «Ты даже одного удара не выдержал. Как же ты продвинулся так далеко? Да еще и нарушил правила и использовал божественную броню, чтобы спасти свою шкуру». Вентян все же понимал, что с таким происхождением, как у Шикиона, пусть он и нарушил правила, старик Тян Цзы не станет наказывать его за это. Поэтому на Шикиона он более внимания не обращал. Вентян перевел взгляд туда, где сейчас стоял Чен Ван. Его глаза были словно острые мечи, пронзающие пространство. «Твой черед», глава 390, «Последняя битва», «Твой черед», спокойный голос Вентина эхом отозвался в воздухе. Эта сцена была такой мирной, словно Шикион был ничем. Он никогда не относился к нему, как к сопернику. Вентян оказался самой сильной темной лошадкой на этой битве. Он прошел весь путь до конца и стал достойным бросить вызов Чен Вану. Эта битва определит двух лучших воинов рейтинга небесной судьбы. Это единственная настоящая битва. Она значит все, финальный, решительный бой. Яркие астральные души, огромная огненная птица чистилища за спиной, его красивое лицо, все источало величие, словно Цин Вентян был монархом всего мира. Он стоял там, глядя на публику, с намеком на высокомерие в блестящих глазах. Сильный Шикион не смог выстоять и одного его удара и использовал спасительное средство, чтобы сохранить себе жизнь. На Шикиона смотрели с жалостью, а он был в гневе. Чен Ван задрал голову, глядя на Вентина. Даже его пугала та атака, которой он сбросил Шикиона со сцены. Что он за монстр? Бэйлу Джин глубоко вдохнул. Он не знал, как еще назвать Вентина. Бэйлу и лишь горько улыбалась. Как она могла знать, что он такого добьется? Ему было всего 20 лет, а он уже стоял на вершине рейтинга небесной судьбы рядом с Чен Ваном. Чен Ван снова вступил на платформу и пошел к Вентину. Воцарилось молчание. Они стояли лицом к лицу. Это будет последняя решительная битва, которая определит лучшего на этой битве. Кто будет стоять на пике Юаньфу? Все думали однажды, что это без сомнений будет Чен Ван. Но теперь они видели, что и Вентину нет равных. Они не могли дождаться начала битвы. Чен Ван ничего не сказал, но пламя тут же загорелось на нем. Яркий звездный свет наполнил арену. Все были в шоке, когда увидели, что у него две астральные души пламени. Первая была астральной душой пламенного короля, а вторая астральной душой магменного гиганта. Его третья душа была душой типа заклинания, которая позволяла ему создавать клонов самого себя. Бум, бум. Два других пламени появились на сцене. Их ауры вместе с аурой настоящего Чен Вана пугали всех собравшихся. Однако, в следующий момент, огромный столб астрального света спустился на Вентина, и из ниоткуда появилась огромная фигура. Поднялся сильный ветер, тираническая золотая первобытная обезьяна бешено запрыгала по сцене. Появились бесчисленные демонические звери, все призванные Вентином. У него были истинные души нескольких демонических зверей. Он использовал их, чтобы создать соединение и войти в резонанс с их созвездиями. Вентян мог их всех призвать. К тому же, теперь он был на 9 уровне Юаньфу. Сила его зверей теперь почти равнялась уровню небесного ковша. Два клона Ченвана тут же стремительно полетели на призванных зверей, яростно сталкиваясь с ними. Вся платформа содрогнулась от мощи его атак, а его настоящее тело холодно смотрело на Вентина. «Хочу увидеть твою настоящую силу». Чен Ван вышел, одетый в ужасающее солнечное пламя, словно бог пламени. «Как пожелаешь», — спокойно ответил Вентян, тоже направляясь к противнику. Они оба атаковали в один момент, один, кулаком из магмы, против демонического кулака. Солнечное пламя с рук Чен Вана распространилось на Вентина, желая испепелить его. «Ты недостаточно силен для этого», — невозмутимо сказал Вентян. Он снова оторвал кулак и атаковал еще раз. Бум, бум, бум. Начался разрушительный шторм с Вентином и Чен Ваном в центре. Мощные взрывные волны разносили в щепки все вокруг, а призванные астральные звери бешено сталкивались с клонами Чен Вана. На теле Вентина зашлось пламя, но органы Чен Вана дрожали так, словно вот-вот лопнут. Воли их мандатов опустошали тела друг друга. Они снова напряженно столкнулись. Чен Ван был вынужден отступить на несколько шагов. Его два клона тоже вступили обратно в тело хозяина. Его тело превратилось в магминного гиганта. Он с ненавистью уставился на Вентина, желая разорвать его на кусочки. Он использовал третье состояние искусства трансформации, и тело его начало меняться, а кровь забурлила. Вентян стал выше и в несколько раз сильнее, становясь похожим на демона из преисподней. Небеса сотряслись, и земля дрогнула. Астральные звери бросались на Чен Вана, яростно атакуя его. Им было плевать на свои раны, они лишь хотели максимально ранить Чен Вана. Чен Ван владел мандатами на втором уровне на продвинутой границе, и владел искусством Великой Солнечной Вселенной, которым усилил свои астральные души типа пламени. Его силу было сложно вообразить. Но разве сила Вентина не была на том же уровне? Никто не знал, кто станет победителем. Бу-у-у-у-ум. Наконец, раздался мощный взрыв, и одну из магминных рук Чен Вана разорвало мощной волной. Это знак или примета? Зрители задержали дыхание, их сердца бешено бились. Самая сильная из темных лошадок не была равной по силе Чен Вану. Она превзошла его. Глава 391. Путь к вершине. Чен Ван сделал шаг назад, одна из его рук взорвалась. Все тело Вентина было объято пламенем, но его глаза все так же блестели в темноте. «Сила, сможешь ли ты превзойти меня?» Он яростно топнул по земле и раздался громкий звук, а аура его вырвалась наружу. Он был словно монарх, которому не было равных. Чен Ван с ненавистью посмотрел на Вентина. Вентян тут же атаковал его ладонью, а Чен Ван топнул по земле, направив на себя астральный свет, а сам исчез. Хоть Чен Ван и знал, что Вентян умел вычислять траекторию звездной транспозиции, выбора у него не было. Он исчез из виду, а Вентян уже повернулся и ткнул своим ломающим небеса пальцем в пустой воздух. Там левая ладонь Чен Вана уже атаковала юношу. Две вспышки энергии столкнулись, и вдруг Вентян быстро взмахнул ладонями, и раздался звон древних колоколов. Вместе с атаками юноши колокола работали в полной гармонии. Хоть Чен Ван и превратился в пламенного гиганта, у него все же было сердце, а эхо разбитого сердца целило прямо в него. Сердце Чен Вана забилось быстрее, он ощутил, как оно увеличивается, словно вот-вот лопнет. Он снова использовал звездную транспозицию. Чен Ван исчез, но Вентян тоже использовал вспышку рока. На этот раз он создал еще больше древних колоколов по краям арены, чтобы Чен Вана окружила какофония их звона. Чен Ван выплюнул кровавое пламя, напоминающее лаву. Он попытался спуститься с платформы, но Вентян постоянно догонял его, не давая ему выйти. Чен Ван и остальные сами решили так: битвы будут не на жизнь, а на смерть. Чен Ван завыл и решил снова разделить свое тело на три части. Два пламенных гиганта понеслись на Вентина, пытаясь купить ему время, пока он соберет остатки астральной энергии на звездную транспозицию. Бам-бам! Оба пламенных клона рассыпались на части, а Чен Вану удалось быстро спуститься с платформы. Это значило, что он, Чен Ван из клана Великого Солнца, проиграл этот бой. Теперь он был вторым, как и всегда. Чен Ван видел, как Вентян с презрением смотрит на него с платформы. Он проиграл тому, кому никогда бы не подумал, что проиграет. «Разве ты не говорил, что ты первый?» презрительно спросил Вэнь Тян. «Вы все лишь языком трепать умеете». Вэнь Тян повернулся и покинул платформу, даже не удостаивая Чэн Вана разговором. Действия говорили сами за себя. Хоть Вэнь Тян всегда привлекал много внимания, мало кто верил в его шансы. Все думали, он лишь войдет в 36 лучших воинов. Но он вошел в формацию и получил огненную птицу чистилища и начал свой путь наверх. Шаг за шагом он наконец поднялся на вершину Юаньфу. Ветер развивал его одежды, а птица парила над его головой. Темная лошадка прошла путь до самого конца. Никто не мог бы предсказать, что Вэнь Тян станет первым в рейтинге небесной судьбы. В воздухе старик Тян Цзы гладил свою бороду. Без сомнений, теперь он знал, кого представляла та демоническая звезда. Она была рождена, а значит, судьба уже предначертана. Но Вэнь Тяну грозит великая опасность. Воины невидимых сил молча смотрели на победителя. Впервые первое место получил буквально никто. Он не принадлежал ни к одной из сил Большой Ся. Все молчали, а Чуман и Фанли кричали и смеялись от радости. Воины Института Белого Оленя наслаждались его победой. Они сделали верный выбор. Они все были восхищены его битвой. Мустанг невольно дрогнул, эмоции овладели им. Шире он еще никогда не улыбался. Учитель, рано радоваться, ему едва ли 20. А что будет после того, когда он вступит на уровень небесного ковша? Не стоит быть таким эмоциональным сейчас, сказала Луа Хуан. Она понимала, что все невидимые силы сейчас наблюдают за Вэнь Тяном. Ей было интересно, какие мысли крутятся в их головах. А теперь давайте закрепим все позиции рейтинга, сказал старик Тян Цзы. Публика посмотрела на яркую доску. Жан Чен умер, поэтому рейтинг продвинулся немного вперед, но тройка лучших осталась неизменной. Ши Кион был третьим, Чен Ван вторым, а Цин Вэнь Тян первым. Он станет идолом нового поколения, его будут приводить в пример и равняться. С этого дня все будут восхищаться легендарным Цин Вэнь Тяном. Начали распространяться слухи про него и Мо Кинчин. Все добавляли побольше деталей для пикантности. Цин Вэнь Тян, вдруг сказал старик Тян Цзы. Вэнь Тян посмотрел наверх, а старик продолжил. Ты стал первым, считай это полезным опытом для себя. Надеюсь, решимость в твоем сердце никогда не поколеблется, и ты достигнешь еще больших высот в будущем. Большое спасибо. Вэнь Тян поклонился старику. С этого момента здесь, в Древнем Королевстве, битва за рейтинг небесной судьбы считается оконченной. Те, кто попал в него, будут в нашей памяти вечно, сказал старик Тян Цзы. Битва за рейтинг небесной судьбы окончена. Множественные битвы между участниками были невероятно интересными и волнующими для всех, кто пришел посмотреть. Без сомнения, эта битва оставит неизгладимое впечатление в их памяти. Глава 392. Исключительно высокомерная сила. Вэнь Тян медленно повернулся и посмотрел на знакомые силуэты. Он посмотрел на учителя Мустанга, сестру Луа Хуан, Ауин Куаншина, Фан Ли Чумана, на Мо Кинчин и Бай Кин. Широкая улыбка украсила его лицо. Он добился своего. Ха-ха, потрясающе. Раздался чей-то смех. Ауин Куаншин взлетел в воздух и полетел к платформе. Первый в рейтинге. Теперь мне стыдно за свое место. Чуман, Фанли, Мо Кинчин и остальные тоже поднялись на платформу. Байлу Джин и тоже поднялись, со стороны глядя на то, как все отмечают победу. Байлу и улыбнулась, глядя на то, как Вэнь Тян обнимает Мо Кинчин. Она от всей души желала ему самого лучшего. Босс, отличная битва. Мы так переживали. Но сейчас я удовлетворен, когда вижу их лица. Ха-ха-ха. Фан Ли улыбался от уха до уха. Вэнь Тян же был очень тронут. Но все же он понимал, что своей победой задел невидимые силы. Брат, а тебе повезло с девушкой. Хихикнула Луа Хуан, глядя на прекрасную Мо Кинчин. Рядом с ним стояли еще Бай Кин и Юнь Мингиу. Вэнь Тян беспомощно закатил глаза. Огненная птица чистилища тут же закричала и устремилась вниз, обнимая тело Вэнь Тяна своими крыльями. Все засмеялись. Вэнь Тяна любили все демонические звери. Хуан Ксин хотела тоже кинуться на сцену, но ее остановила Хуан Ян. «Что ты делаешь? Я тоже хочу его поздравить. Ты хоть понимаешь ситуацию? Впервые первое место занял не воин из невидимых сил. Это было беспрецедентно. Вэнь Тян обидел многих. Кто знает, что может с ним случиться. Да, понимаю, но он брат Фанли. Я должна». Хуан Ксин вырвалась и побежала туда. «Чушь, вернись немедленно». Вэнь Тян и остальные услышали эти слова. Они повернулись и увидели, что Хуан Ксин стояла уже возле сцены и скорчила недовольное лицо при словах ее учителя. Она посмотрела на Вэнь Тяна и сказала: «Поздравляю с первым местом. Кажется, Ты уже намного сильнее, чем кое-кто. Я проиграл случайно», — оскалился Фанли. Очевидно, девушка имела в виду его. «Конечно, случайно», — захихикала она. Винтян посмотрел на воинов из таинственного дворца дев и тихо сказал: «Хуанг Син, тебе лучше вернуться». «Понятно», — она скорчила рожицу. «Кинчин, и тебе тоже», — Луахи тихо сказала, глядя на Мокинчин. «Мастер, разве вы не помните свое обещание?» «Помню. Думаешь, я нарушаю его? Сначала вернись ко мне. Если он хочет ухаживать за моими учениками, то пусть придет в холл императора Пилу», — холодно сказала Луахи, но Мокинчин все еще колебалась. Она хотела остаться с Вентином, но учитель была так добра к ней. Она лишь добровольно просила вернуться. «Кинчин, иди к ней», — тихо сказал Вентян. Конфликт между ним и Жанчином достиг точки кипения, поэтому Вентян, не сомневаясь, убил его, а тот был учеником холла императора Пилу. Мокинчин кивнула. Вентян улыбнулся и кивнул. «Иди». Мокинчин нехотя отпустила руки Вентина и пошла к холлу императора Пилу. «Мы уходим», — взмахнула рукавами Луахи, и воины из холла улетели прочь на демонических зверях. Мокинчин повернулась, чтобы посмотреть на Вентина. Она так не хотела уходить. «Когда все закончится, я приду на континент Луны», — сказал он ей. Девушка кивнула, но слезы все равно потекли по ее щекам. Они наконец встретились после долгой разлуки, чтобы расстаться вновь. Но теперь, когда она ушла, хоть Вентину и было горько, это было облегчением, ведь он не знал, что может случиться с ним. Хорошо, что она ушла, она была бы только обузой. «Не недооценивай невидимые силы, вам не дадут спокойно жить», — сказала Юнь Мингиу. «Холл императора Пилу считает, что ты не переживешь следующих событий, не переживешь сегодняшний день». Вентян напрягся, он понимал слова девушки. «Битва за рейтинг завершилась. Древнее королевство будет закрыто для всех, кроме воинов рейтинга. Воины, вы можете остаться здесь и продолжить свое путешествие», — раздался голос прямо с небес. Он принадлежал людям из древнего королевства. «Мы уже получили древнее наследие. Мы больше не хотим оставаться здесь», — сказал Цинжон. Он почувствовал злую интенцию в словах говорящего. Убьют ли их, если они останутся, а их наследие украдут? Это традиция Большой Ся, как же можно ее игнорировать? В голосе присутствовала холодная тираничность. «У нас есть своя воля и свобода», — тихо ответил Цинжень. «Вы получили древнее наследие, но не хотите остаться. Чего же вы хотите?» В голосе слышалось давление. Воины клана Великого Солнца Чен со злыми улыбками сказали: «Это многолетняя традиция, никто ее не нарушал». Вентян и остальные напряглись. Эти люди не получили свое, когда пытались отнять их древнюю удачу в обмен на 9 техник. Сейчас они принуждают их остаться. Их намерения точно нехорошие. Это традиция древней Большой Ся. Вам, ребята, лучше ее придерживаться», — оскалился клан Хуа. «Сделаем это», — эхом отозвался клан Ван. «Если вы не уважаете традицию, то оставьте здесь свои наследия и убирайтесь», — снова раздался холодный голос, преследующий свою цель. «Если вы и правда из древнего королевства, то зачем прятать свои лица? Почему бы вам не показаться всем?» — задрал голову Вентян. Его глаза блеснули острым светом. Как только он сказал это, в воздухе появился целый ряд фигур. Они предстали там так быстро, словно телепортировались. Все они источали необычную ауру. Их глаза были полны желания убивать, они были остры словно ножи. Все смотрели на Вентина и остальных воинов на платформе. «Из какой ты невидимой силы?» — спросил мужчина в золотом во главе группы. «Не из какой», — ответил Вентян. «Отлично. Раз ты получил наследие, значит, ты дитя судьбы. Я даю тебе шанс присоединиться к нам. Мы будем помогать тебе с ресурсами и выполнять каждую твою прихоть. Как тебе такое предложение?» — сказал с волнением мужчина в золотом. «Я даю эту возможность всем, кто получил наследие. Какое высокомерие! Он дарит всем возможность, шанс присоединиться. Разве в легенде не сказано, что осталась лишь слабая ветвь крови древнего императора? Их отношение не соответствует реальности. Очевидно, новая группа считает себя выше всех остальных невидимых сил, но по правде, они превосходят их лишь своим высокомерием». Глава 393. 9 частей божественной стелы. Старик Тян Цзы и другие невидимые силы не вмешивались. Это было не их дело. История говорила, что несколько тысяч лет назад древнее королевство в Большой Ся было невероятно сильным, до такой степени, что превосходило мощь всех невидимых сил вместе взятых. Бунт забрал жизни многих воинов с обоих сторон, и древнее королевство распалось на 9 главных сил. каждая занята по континенту, которые и составляют большую ся, но доказательства этому не было, а историю пишут победители. Вень Тян и остальные странным взором смотрели на воинов. Очевидно, отношения между этой группой незнакомцев и невидимыми силами были непростыми. Луэ Хи специально увела с собой Мокинчин, ведь она тоже получила наследие. Цин Жон и Му Фен стояли с холодными выражениями лиц. Они не собирались принимать приглашение. Вень Тян и Юнь Мингю тоже не хотели присоединяться к древнему королевству. Огненная птица над головой Вень Тяна закричала в гневе. Она понимала, что происходит, и чувствовала плохие намерения людей перед хозяином. Злое животное. Мужчина в золотом указал на птицу пальцем, из которого выстрелил яркий луч. Птица попыталась уклониться, но он все равно попал в ее тело, и на нем появилась дыра. Птица жалобно закричала. Ее крылья яростно захлопали. Она не желала подчиняться. Холод охватил взгляд Вень Тяна. Он взмыл в воздух и нежно погладил свою огненную птицу. Она окутала его крыльями, словно желая покинуть это место вместе с ним. «Вы ведь говорите, что вы из древнего королевства. Эта огненная птица создана из древней удачи, она символ древней большой ся. Почему вы с ней так обращаетесь?» «Я и впрямь из древнего королевства, но это лишь древняя удача, которая обрела тело, уничтожив другие. Злое животное, и оно способно на такое нахальство, я проучил ее. Она хочет пожертвовать себя, чтобы призвать истинную душу формации огненной птицы». Голос Юнь Мингю раздался прямо в ухе Вень Тяна. Другие ее слова не слышали. «Хватит». Вень Тян уставился на птицу. Птица на него. Она не хотела покидать Вень Тяна, но понимала, что ей придется. «Я запрещаю тебе делать это». Птица почувствовала волю Вень Тяна, но глаза ее заблестели слезами. Она наклонилась вперед, источая любовь к хозяину. Вень Тян посмотрел на Юнь Мингю. Она поняла его намерение и сказала ему: «Ты можешь призвать божественную стелу. Ее части содержат древнюю волю, которая используется для атаки. Я не знаю, сколько силы в ней осталось, но если ты соберешь все ее части, то, возможно, невидимые силы начнут охотиться за тобой». Вень Тян подумал, что коль скоро он уже обидел невидимые силы, хуже уже не будет. К черту их всех. Глаза Вень Тяна медленно обратились к птицу. Как он мог спокойно смотреть, как она жертвует собой ради него? «Знаешь ли ты, как хорошо будет, если ты призовешь истинную душу формации огненной птицы?» — снова сказала Юнь Мингю, но Вень Тян не двинулся. «Для меня ты не просто тело из древней удачи. Ты живая, и ты мой спутник». Вень Тян нежно посмотрел на птицу. «Я не позволю тебе пожертвовать собой». Вень Тян посмотрел в воздух на воина в золотой робе. «Я вам не верю. Я вам не верю». Его голос разнесся по всей арене. Толпа замерла. «Сеньор, вы правда из древнего королевства? Чем докажете?» — спросил Вень Тян. «Докажу? Я должен тебе что-то доказывать?» — холодно вопросил он. «А что если я вам докажу? Каким это образом?» — вдруг спросил старик Тян Цзы. Воин в золотом острым взглядом уставился на старика. Тот лишь миролюбиво ответил: «Посмотрим, что он сделает». Воин в золотом помолчал немного, а затем посмотрел на Вень Тяна и холодно улыбнулся. «Я дам тебе шанс. Хочу посмотреть на твои доказательства. Это место было древним королевством, а не его территорией. К тому же, старик Тян Цзы сам попросил, поэтому воин должен позволить». Вень Тян благодарно посмотрел на старика Тян Цзы. Он не думал, что ему придут на помощь. Он вновь повернулся к мужчине, и его взгляд стал острым. С помощью одной силы мысли четыре части стелы появились перед ним. Монумент желтых ключей и трехугольная стела, которую он получил во время испытания небесных ступеней. Они все были частью божественной стелы. Четыре части плавали в воздухе. Публика ахала, видя это. «Неужели это?» — воин в золотом изменился в лице, увидев это. «Божественное стело», — пробормотал старик Тян Цзы, уставившись на Вень Тяна. «У этого юноши было четыре ее части». Вень Тян начал говорить заклинание. Голос его превратился в массу энергии, которая направилась прямо в божественную стелу. Четыре части ее тут же завибрировали. Мощная древняя воля наполнила воздух. «Взззз». Она превратилась в луч света, который выстрелил прямо в небеса. Какая мощная воля! Публика ощущала давление. В этот момент каменное стело на континенте Гинкоу во владениях небесной секты задрожало в резонансе с древней волей. Бум! Раздался взрыв, и стело взлетело. Она полетела туда, куда ее призывал Вень Тян. Что это такое? Воины секты лишь увидели хвост стелы в небе. То же произошло и в клане Великого Солнца Чен, и в клане Ши. На далеком континенте Луны две стелы взлетели вверх и понеслись к Вентину. В древнем королевстве бесчисленная публика смотрела на стелы над головой Вентина. Глаза воинов золотом блестели ужасающим светом, но он не остановил юношу. Тот позволял ему соединить божественную стелу. «Подарок небес!» — холодно смеялся он. «Он схватит стелу, как только она соединится. Вызазазэ, вызазэ, вызазэ». Лучи света охватили четыре части, и они начали объединяться. Мощное давление сохранялось в воздухе. «Это что? Часть из моей небесной секты?» — вздрогнул старик Тян Цзы. Частицы божественной стелы снова соединялись. «Это и правда небесная судьба». Вскоре выстрелило еще два луча света, яркий свет озарил все вокруг. Постепенно стелы собирались вместе. Все сходятся. Старик Тян Цзы больше не сомневался. Демоническая звезда, соединение божественной стелы. Этот юноша точно повлияет на будущее Большой Ся. Когда древнее королевство было разрушено, божественная стела разделилась на 9 частей. Но сегодня все 9 сложились обратно в одну. Было ли это знаком, приметой небесной судьбы? 9 частей божественной стелы источали мощное давление. Они сдвинулись в одну, постепенно формируя идеальную стелу. Божественное стело снова появилось в Большой Ся, глава 394, Чистилище. Раздался раскат грома, вспышка света промелькнула от соединения божественной стелы. У нее было 9 сторон и каждая источала разный свет. Количество источаемой древней воли тоже было разным. Если вы и правда из древнего королевства, то почему стела у меня? Или вы же не знаете заклинания? Воин в золотом сделал шаг вперед. Бум. Вентян низко застонал. Мужчина словно наступил ему прямо на сердце. Бум. Воин в золотом сделал еще шаг вперед. Теперь все стоящие на платформе выплюнули кровь. Как ты посмел украсть нашу божественную стелу? Мужчина создал огромную ладонь типа астральной новой и тут же схватил стелу. Стела загорелась ярким светом. Она вдруг исчезла и вновь появилась перед воином в золотом. Острый меч спустился с небес, ярко сияя, и пронзил пустоту своей силой, отчего все в страхе задрожали. Неужели это техники звездной транспозиции и мастерство небесного меча? Публика была в шоке. Божественное стело сама владело боевыми техниками. Капля крови появилась на стеле, а затем она начала кровоточить, источая разрушительную мощь. Воин в золотом напрягся, глядя на это. Древняя воля нисколько не ослабла. Она хочет перевернуть небеса, он атаковал ее ладонью. От этого удара поднялась температура вокруг. Меч пронзил пустоту и разрубил ладонь на части. Воин тут же отступил. Божественное стело источало эхо, а кровавые отпечатки разлетелись по всем 8 направлениям. Все тут же разбежались. Но не все успели избежать атаки. На телах некоторых воинов остались капли крови. Некоторые стали разъедать их тела. Через какое-то время остались лишь кости. Одна из 9 великих техник Большой Ся, отпечаток кровавого проклятия. Божественное стело вдруг задрожало. Удар невероятной мощи обрушился с небес прямо на врага, разрубив его надвое. Воин в золотом зарычал и в его руках появился огромный меч. Вызазазэ. Меч полетел навстречу стеле, чтобы не дать ей продвинуться далее. Божественное стело завязало бой с мечом воина в золотом. Схватить его, он нужен мне живым. Воин посмотрел на сцену. Старик Тян Цзы нахмурился, а воины из клана Чен выступили вперед. Он стал первым в рейтинге. Вам не кажется перебором трогать его сейчас? Вмешался старик Тян Цзы. Его характер возмутителен. Он хотел украсть стелу нашего клана Чен. Я схвачу его и допрошу, сказал воин из клана Чен. Он украл стелу из нашего клана Хуа. Я согласен на допрос, сказал воин из клана Хуа. После того, как все разрешится, я верну вам ваши стелы, ледяным тоном сказал Вентян. Раз ты решил стать вором, то уже ничего не вернешь. Ты принесешь много бед Большой Ся. Лучше тебя сразу истребить, сказал воин клана Ван. Это и правда открыло нам глаза. Вот истинное лицо невидимых сил Большой Ся. Я вижу зависть на ваших лицах. Неужели все молодые воины в ваших кланах такой же мусор? Холодно засмеялся Ауин Куаншин. Кажется, древняя воля медленно пробуждается. Тихо сказала Юнь Мингиу, глядя на божественную стелу. Вентян сказал, уходите. Врагам нужен был лишь он один, дурак. Раз мы уже стоим рядом, значит, не уйдем. Ответила Уин Куаншин и посмотрел на свой клан. Куаншин, вернись, закричал его дядя. Но тот лишь покачал головой. Дядя обратился к невидимым силам. Простите моего племянника, «Не делайте ему больно, там мой ученик», — сказала учитель Байкин. «С Вентяном хотели разобраться 7 великих кланов. Байлуи, уходи». Вентян не хотел впутывать в это других. В ответ девушка покачала головой. Вентян был тронут. Он посмотрел на надвигающихся воинов, и его глаза блеснули льдом. «Если я уйду, то вам всем придется немедленно уходить». Он обратился к своим друзьям, а затем сделал шаг вперед, и глаза его блеснули демоническим светом. Вентян холодно усмехнулся и начал читать заклинание. Его голос медленно наполнял воздух, а мощная потоковая энергия спускалась прямо с небес. Пространство вокруг задрожало, демоническая ци достигла невероятного количества. «Призываю демоническое божество, древняя воля простирается по небу». Ужасающий свет промелькнул в глазах Вентяна, он задрал голову и смотрел на небесный купол, где демоническая ци собиралась со всех 8 сторон. Страх окутал сердца людей. Что это за сила? Что происходит? Ауин Куаншин едва мог держать глаза открытыми. Все были в шоке. Что за энергию Вентян использует? Птица закричала и сотрясла небеса своим криком. Огромный силуэт над формацией огненной птицы снова появился. Огненная птица чистилища превратила все пространство в чистилище. Это... Публика в шоке смотрела на огромное тело огненной птицы чистилища над их головами, охваченное пламенем. Ее давление сотрясало все вокруг. «Давай!» Вентян атаковал нападающих лучами света, но вдруг раздался оглушительный крик птицы. Ее крылья создали мощный ветер, который обрушился на Вентяна, обрывая его заклинание. Юноша задрал голову и посмотрел на птицу. «Я могу превратиться в демоническое божество. Почему ты останавливаешь меня? Но если ты не хочешь...» Голос раздался в сердце у Вентяна. Он вздрогнул от того, что услышал слова огненной птицы. Он увидел слезы на ее глазах. Они были полны грусти. Больше она не была духом. У нее была жизнь. На Вентяна обрушился мощный удар, и птица бросилась на его защиту. Ее тело было отброшено прочь, но огонь ее загорелся еще сильнее. Манифестация стала больше. Умереть здесь решил? Холодно хмыкнул воин клана Чен и еще раз атаковал ладонью. Птица гневно закричала и снова блокировала удар. Ее тело было готово вот-вот взорваться, но в ее глазах не было страха. Она печально закричала и посмотрела на Вентяна. В ее взгляде виднелась тоска и грусть. Блеснул яркий свет. Птица превратилась в луч света, который выстрелил прямо в небеса и объединилась с огромной огненной птицей, но на этот раз ее тело засияло безграничным светом, который окутал все небо, рождая созвездие чистилища. Темные тени попадали вниз, весь мир окутала тьма. Что происходит? Все смотрели наверх, а созвездие чистилища открыло глаза. Все вокруг содрогнулось, снова становясь формацией. Чистилище. Он уставился на созвездие, рожденное далеким силуэтом огненной птицы чистилища. Он всегда относился к ней, как к спутнице. Ее глаза оставили шрам на его сердце. Она знала, что Вентян не хочет стать демоном и решила пожертвовать себя. Огромная птица чистилища подлетела и посмотрела на воина из клана Чен. Огромные шары темного пламени обрушились на него, а он побежал, желая спастись. Но всего за несколько вдохов его окружило море лотосов чистилища, желающих сжечь его дотла. Раздался душераздирающий крик, и мощный воин небесного ковша сгорел. Глава 395. Лицом к опасности. Сын Вентян смотрел на свою огненную птицу чистилища, а затем повернулся к ее созвездию. Это означало мощную силу на небесном уровне. Созвездие было словно магическое заклинание, которое сделало это место адом на земле, настоящим чистилищем. «Ты еще здесь?» Вентян тут же взмыл в небеса и полетел к иллюзорному силуэту истинного духа формации, с которым смешалась его огненная птица. Противостоя давлению, он вытер кровь со своих губ и продолжал лететь. Вокруг него раздавались жалобные крики агонии и боли. «Вентян!» — закричала Байкин, увидев, куда направляется Вентян. Вентян наконец оказался рядом с огненной птицей. «Сейчас, если истинный дух захочет, то он умрет». Юноша протянул руку. Формация уставилась на него холодными глазами. Публика замерла в холодном поту. «Я не верю, что ты можешь просто так исчезнуть». Вентян посмотрел ей в глаза и нежно погладил. «Вззззззз». Поднялся дикий ветер, и метеоры с пламенем чистилища обрушились с небес. Ярость блеснула в глазах огненной птицы. «Вентян, вернись!» — закричал Фанли. Но Вентян словно их не слышал. Он продолжал смотреть птице в глаза с нежностью. Вдруг она нежно закричала и потерлась головой о руку Вентяна, позволяя себя гладить. Увидев это, все расслабились. Вентян мог бы умереть, но все равно рискнула и у него все получилось. Я знаю, что ты где-то там внутри. Хоть ты стала духом формации, я придумаю, как тебя оттуда вытащить», — сказал Вентян, ненавидя себя. Если бы он был крепок духом, то не дал бы своей огненной птице попасть в такую опасность. Дух огненной птицы закричал и посмотрел на воинов в его мире. Вентян тоже посмотрел на них, а затем холодно и без эмоций произнес: «Убей тех, кто выступит против нас». «Вентян, как ты смеешь? Если ты нас здесь убьешь, то думаешь, что ты выживешь после такого?» Вентян смотрел на них с желанием убивать. «Неважно, выживу я или нет, вы должны умереть». В его голосе звучала холодная ярость. Воин в золотом изменился в лице. Он взмахнул руками, и древний свиток окутал его и его фракцию. Огонь чистилища обрушился с небес. Свиток дрогнул, а затем развалился, но воины внутри него уже исчезли. Это сокровище можно было использовать лишь единожды. Другие воины тоже пожелали спастись. Никто не хотел оставаться здесь более. Все вокруг стало настоящим чистилищем на земле. В этот момент, когда один из воинов попытался сбежать, Вентян посмотрел на него и холодно сказал: «Дифен, стой где стоишь». Воин повернулся и посмотрел на него. «Вы мне, если бы ты сразу ушел, я бы не смог остановить тебя. Но ты побоялся, что я убью тебя, и решил изменить свою внешность во время хаоса. В таком случае ты умрешь здесь». Взгляд Вентяна стал острым, пламя чистилища обрушилось с небес. Дифен воспользовался суматохой, изменил свою внешность и попытался ускользнуть. Если бы не острота чувств Вентяна, он бы его не заметил. Дифен сам погубил себя своим умом. «Кажется, ты и правда овладел искусством прикрытия. Раз так, то нет сомнений, это ты изображал меня и изнасиловал сестру Муфена», — ледяным тоном сказал Вентян. «Что ты сказал?» Муфен уставился на Дифена с мертвым льдом в глазах. «Мы встречались лишь единожды, а ты хотел убить меня так сильно, что решил убить меня руками Муфена». Вентян выступил вперед, и его мощная аура окружила Дифена. Дифен посерел. Он понял, что его план был раскрыт. «Может быть, у нас и был конфликт, но сегодня я полностью убежден в твоей силе. Я полностью подчинюсь тебе и помогу тебе вернуть великое имя Лазурного Императора», — ответил Дифен. Он был очень умен и чувствовал положение дел, но желание убивать Вентяна нисколько не умерилось. «Ты недостоин», — Дифен помрачнел. «Убьешь меня, и клан Ди отомстит тебе. Неважно, я очищу клан Ди от мусора». Муфен подходил к нему шаг за шагом, источая ядовитую ци. Дифен отступал. «Я не понимаю, что происходит. Если бы я хотел убить Вентяна, я не стал бы делать это чужими руками». Даже сейчас Дифен не хотел признать правду. Поднялся бешеный ветер, Вентян исчез и вдруг появился перед Дифеном. Он атаковал его молниеносным отпечатком дракона. Дифен поднял руки, защищаясь, но раздался мощный взрыв, и он отлетел прочь. Без промедления Вентян снова настиг его, и на тело бедного Дифена обрушились древние колокола. Его сердце дико забилось, словно вот-вот взорвется, а изо рта его хлынула кровь. Яд Муфена тоже достиг своей цели, обрушившись на грудь Дифена. Мощный яд устремился в тело Дифена, отчего он весь почернел. Раз он уже умирал, то отбросил свое прикрытие и показал настоящее лицо, искаженное от боли. «Твоя сестра была прекрасна», — зло засмеялся Дифен. Муфен побледнел и порезал свой палец, его черная кровь капнула на Дифена. Спустя секунду вся кровь Дифена почернела. «Аркх!» — зарычал он, все его тело извивалось в конвульсиях. Он никогда бы не подумал, что Вентян заметит его даже с прикрытием. Он кричал без остановки, а затем превратился в черную пыль, которая разлетелась от единого прикосновения. Жалкая смерть. Глаза Муфена были красными. Вентян увидел в пыли его межпространственное кольцо и схватил его. Дифен был наследником клана Ди. Наверняка, там были предметы, которые ему пригодились бы. Муфен повернулся и посмотрел на Вентяна. «Я неправильно тебя понял, но сейчас ты помог мне убить моего врага. С этого дня я буду помогать тебе, пока все невидимые силы не перестанут угрожать тебе». Глаза Вентяна странно блеснули. «В этом нет нужды. Я знаю, что с настоящей силой я бесполезен перед лицом невидимых сил, но в будущем я тебе пригожусь», — спокойно сказал Муфен, а затем ушел назад к платформе. Вентян ничего не сказал. Немногие остались в этом мире. Кто-то умер, кто-то сбежал. Мощная энергия разгуливала по древнему королевству. С этого момента оно стало запретной зоной. Вентян вернулся на платформу и горько улыбнулся своим друзьям. «Я боюсь, что не знаю, как нам отсюда выбраться?» Он протянул руку и подул бешеный ветер, божественное стело прилетело к нему в руки. Винтян протянул свою волю и погрузил ее в божественную стелу. Вскоре его ощущение нашло внутри стелы записанные техники. 9 великих искусств большой ся. Винтян открыл глаза и посмотрел на своих друзей, улыбаясь. «Идите сюда и выберите себе технику». Все замерли, а Уин Куаншин громко захохотал. «Кажется, быть здесь в ловушке не так уж и плохо. Зачем грустить, когда у нас есть техники большой ся? Так мы можем оставаться здесь год или два и овладеть ими всеми». Винтян горько улыбнулся и пожал плечами. Он посмотрел на небо, думая, стать первым было проклятием или благословением, но что было, то прошло. Он жил лишь настоящим. Даже если вся империя большой ся станет его врагом, он все равно будет гнуть свое и достигнет своей цели, создаст мир, который будет принадлежать лишь ему. Глава 396. Начало хаоса в большой ся. Божественное стело – это чудесный объект. Скажи всем пройтись по ней, и соответствующая техника зажжется от их присутствия, объяснила Юнь Мингиу. Божественное стело видит сердце воина, ахнул Винтян. Юнь Мингиу и правда знала многое. Винтян посмотрел на нее, а затем первым подошел к стеле. Свет окутал юношу. Он словно появился посреди пустоты. Он застонал, потому что на его тело, душу и сознание обрушилось мощное давление. Это было атакой и испытанием. Взззз. Ужасающее тепло охватило его тело. Оно купалось в огне, напоминающем Ченвана. Но Винтян спокойно стоял. Он знал, что пламя не причинит ему вреда. В следующую секунду в него полилась дьявольская мощь. Гром раздался в небесах. Дьявольская сабля ударила Винтяна по руке. Его тело было готово вот-вот взорваться. Дьявольская воля была такой тиранической, что он едва мог противостоять ей. Его глаза блеснули, и он был готов вот-вот сойти с ума. «Это искусство хаоса небесного дьявола», — вздрогнул Винтян, подумав об Айкин. «Как же сложно овладеть им на таком уровне». Различные виды энергии опустошили тело Винтяна. Он продержался до последнего, и 9 сверкающих стен с надписями предстали перед ним. Каждая содержала ошеломительную силу, которая отпечаталась в его сознании. Наконец, он был извлечен из бескрайней пустоты. Винтян глубоко вдохнул, все его тело было покрыто холодным потом. Юнь Мингиу спросила его, «Сколько техник ты увидел там?» 9, ответил юноша. «С твоей связью с божественной стелой ты почувствовал все 9, но сколько ты увидел собственными глазами, когда был там?» 9, ответил Винтян. «А что, какие-то проблемы?» «Чудовище!» – ахнула Юнь Мингиу. «Знаешь, что это значит? Что ты достоин овладеть всеми 9 техниками большой ся, но, конечно, это результат твоего таланта. Они не все подойдут тебе. Например, тебе не подойдет печать жизни и смерти, раз ты не культивируешь энергию жизни и смерти». Винтян подумал и кивнул. Он понимал, что она пыталась сказать ему, а затем повернулся к остальным. «Идите и попробуйте. Узнайте, какая техника подойдет вам. Я первый». Вышел Фанли. Его сознание перенеслось в пустоту божественной стелы. Через несколько секунд Фанли открыл глаза. «Я буду овладевать искусством великой солнечной вселенной и звездной транспозицией. Они мне подходят. Твое пламя не слабее огня Ченвана. В будущем ты превзойдешь его», — кивнул Винтян. Чуман выступил вперед. Ему подходило много техник, но он остановился на боевом искусстве золотого дракона, звездной транспозиции и ударе бога грома. Звездная транспозиция была доступна каждому, и все хотели овладеть ей, ведь она могла помочь победить в битве. А Уин Куаншин мог культивировать то же, что и Чуман, звездную транспозицию и удар громового бога. Юнь Мингиу не пошла узнавать сви техники. Му Фен выбрал звездную транспозицию и отпечаток кровавого проклятия. Среди всех присутствующих он один был и правда достоин этой техники, ведь он владел мандатами крови и яда. Все выбрали себе технику, даже Луа Хуан и Мустанг. Когда все закончили, Винтян задрал голову наверх и посмотрел на небо. Он вышел и пошел к истинному духу формации огненной птицы, нежно глядя на нее. Сможет ли чистилище вернуться? В душе ему было тяжело. Он скучал по своей птице, которая пожертвовала собой ради него. Она уже стала настоящей, но чтобы снова призвать формацию, она пожертвовала собой и смешалась с истинным духом. Не сможет. Огненная птица чистилища появилась лишь из-за истинного духа формации огненной птицы. А теперь, когда все древние королевства стало новой формацией огненной птицы, птица решила смешаться с истинным духом, чтобы усилить его. «Ради тебя она решилась на это, чтобы невидимые силы уже не были на пике силы. Они не смогут сравниться с девятью древними кланами, поэтому даже если клан Чен захочет прорваться сюда, они не смогут разорвать формацию, объяснила Юньмингю. В этот момент истинный дух закричал, и пламя чистилища обрушилось на невезучих воинов невидимых сил с огромной интенсивностью. Птица ощущала эмоции Вентина, от этого юноша почувствовал себя еще больше виноватым, словно он подвел своего товарища. «Мы все заперты здесь?» – спросил он у Юньмингю. «Я полагаю, что да. Посмотри, сколько невидимые силы ты обидел. Даже если бы я не обидел их, они бы все равно не отпустили меня. Если я хочу жить, то они должны умереть», – спокойно сказал Вентян. «Воины разных сил оставили здесь свои межпространственные кольца, сгорев дотла от пламени чистилища. Но теперь, когда Вентян и остальные овладели техниками, кольца для них были бесполезны, кроме метеоров Юань. Они все приготовились прорваться на уровень небесного ковша. Вентян стал еще более безжалостным и решительным, чем раньше. Сейчас он думал лишь об одном – стать воином небесного ковша. С достаточной силой он сможет все. Как и ожидалось, в кольцах воинов было много метеоров Юань. Вентян тут же разделил их, и они все начали культивировать под защитой формации огненной птицы. За пределами формации собрались невидимые силы. Многие люди следили за происходящим. Старик Тян Цзы летал по небу за пределами формации, вздыхая. Он не трогал Вентяна, и формация дала ему спокойно выйти. Божественное тело вернулось в большую ся, и древняя формация огненной птицы защитила древнее королевство. Количество воинов постоянно увеличивалось, их отправляли различные силы, находящиеся в конфликте с Вентяном. Они кружили вокруг формации, ожидая, когда юноша выйдет. Из-за Вентяна ситуация во всей империи Большой Ся погрузилась в хаос. Мир, который длился несколько тысяч лет, сегодня был нарушен. В мгновение ока пролетело 3 месяца. За них новости о произошедшем облетели всю империю. Имя Вентяна гремело на весь мир, он стал таким известным, что его знала каждая собака. Но его безопасность в настоящий момент была под сомнением. Он был заперт в формации, и если он выйдет наружу, то тут же умрет. За эти 3 месяца никто не покинул формацию, значит, Вентян и его друзья сидели там. Долго они еще будут прятаться, а если они выйдут, то смогут ли они противостоять общей мощи многочисленных невидимых сил? Глава 397. Амбиции Цин Вентяна. Для Вентяна этот 3-месячный период был словно хороший крепкий сон. Во время битвы за рейтинг он прорвался на 9-й уровень Юаньфу, и его основа стала стабильной. Прошло еще 3 месяца. 3 Юаньфу в теле Вентяна сияли астральной энергией, ее было очень много. Вентян лежал на платформе и тихо спал. Над ним светилась формация, свет не спадал на него. Маленький плут бегал по воздуху и жевал что-то. Его тело таким же образом светилось. Казалось, он поглощает звездный свет. Когда он наелся, то вернулся и лег рядом с Вентяном. Древнее королевство было бескрайним, и хоть все округ горело огнем чистилища, были и места, где можно было отдохнуть. Остальные воины тоже культивировали. Вентян наконец пошевелился. Он лениво потянулся и открыл глаза. Он тепло посмотрел на формацию огненной птицы. Маленький плут. Собака тут же вскочила и бросилась к нему в объятия. Вентян погладил ее и засмеялся. «Тебе нельзя меня покидать, понял?» «И-и-и-и-и», закричал маленький плут. Вентян сел. Он уже восстановился и был в своем лучшем состоянии. Он проспал 3 месяца, что принесло ему большую пользу. «Милый Вентян, ты проснулся!» — раздался мелодичный голос. Вентян повернулся. «Глупая девочка, ну как твоя культивация?» — спросил он. «Совсем неплохо, мой мандат сабли продвинулся до 2-го уровня, и сейчас я готовлюсь создать свою астральную нову. Я очень близка к небесному ковшу». Байкин села рядом с Вентяном. Она была все такой же наивной и невинной, былая беззаботность не покинула ее. «У тебя есть еще метеоры Юань?» — спросил Вентян. «Да, у меня еще остались те, что мы достали из колец умерших воинов», — засмеялась Байкин. «Стоит ли мне сначала создать одну астральную нову или все 3 за раз? Раз все 3 твои мандата уже достигли 2-го уровня, то можешь создать сразу 3 астральные новы. Они усилят тебя в обычном бою, когда ты достигнешь уровня небесного ковша. Вот и я так подумала. Но сложность в том, что я не знаю, будут ли мои астральные новы сильны». «Вентян, а ты когда собираешься стать воином небесного ковша? Твои астральные души сильны, поэтому твои астральные новы будут намного сильнее, чем у остальных. Да, но мне и ресурсов нужно очень много», – засмеялся Вень Тян. «Если астральная нова создается из астральной души из пятого небесного слоя, и в бою такой воин встретится с противником, чья астральная нова создана из души первого слоя, то душа последнего рассыплется от одного удара. У меня нет особой даты в голове, я сделаю это, когда полностью буду готов». Вень Тян посмотрел на небо. «Перед тем, как стать воином небесного ковша, нужно хорошо подготовиться. Тебе надо быстрее. Брат Чуман уже занялся своей астральной новой», — показала язык Байкин. «Я знаю, и ты тоже, не так ли?» Он ущипнул ее за нос. Девочка закатила глаза. «Время так быстро летит». Она посмотрела на небо. «Я все еще помню, как несколько лет назад ты учил меня создавать связи с небесными слоями. А теперь мы оба создаем астральные новы. Мы должны работать вместе». Она протянула ему мизинчик. Вень Тян улыбнулся и взял его своим мизинцем. «Идет. Я иду культивировать». Байкин встала, мило улыбаясь. «Ради себя самого и вас всех я не могу здесь бездельничать», — пробормотал Вень Тян. Сейчас он был один против целого мира. Он, Вень Тян, не мог сидеть здесь без дела. «Во всем рейтинге небесной судьбы я один владею яркими астральными душами. Поэтому мои астральные новы тоже будут намного сильнее». Его глаза блестели остротой. Он закрыл глаза и сел, скрестив ноги. Вокруг него появились метеоры Юань. Астральная энергия из них сформировала сияние, окутавшее Вень Тяна, и он стал бешено поглощать ее. Если бы кто-то увидел его в этот момент, то сильно бы удивился. Зачем воину на пике Юань Фу так много метеоров Юань? Но Вень Тяну нужны были необычные астральные новы. Он хотел конвертировать огромное количество астральной энергии в божественную и создать уникальные астральные новы, которые будут принадлежать лишь ему. Ему нужно было в 10 раз больше ресурсов для такого дела. Весна прошла и пришла осень. Время было самым безжалостным на свете. Оно никого не ждало. Прошло уже 7 месяцев с момента завершения битвы. Воины из клана Чен все еще пребывали в Древнем Королевстве. Они много раз пытались прорвать формацию, но у них ничего не получалось. К тому же, те, кто пытался, были тяжело ранены, и на этом попытки прекратились. Но пока Вень Тян был жив, они не могли спокойно жить. Но все понимали, что Вень Тян не сможет находиться там вечно. Много вещей произошло в империи Большой Ся за это время. Отношения между разными невидимыми силами намного ухудшились, то и дело вспыхивали конфликты. Но Вень Тян этого не знал. Он лежал на платформе в глубоком сне. Сколько уже прошло? А Уин Куаншин посмотрел на спящего и спросил у Фанли. «Почти 3 месяца, посмотри, как много метеоров Юань он использует», — изумленно пробормотал Фанли. Свет метеоров Юань становился тусклее с каждой секундой, а астральные души Вень Тяна сияли все ярче. Слышался звук, похожий на звук прибоя. Он исходил от Юань Фу Вень Тяна. Интересно, как долго он еще собирается готовиться? Вот о чем думали товарищи Вень Тяна. Вскоре они повернулись и покинули его. Они не могли терять время даром, видя прогресс с юноши. Глава 398. Выбор астральных душ. Культивация всегда была скучным занятием. Она требовала выдержки и решимости. Только так можно было стать настоящим сильным воином. Во дворце в Древнем Королевстве юные воины были уверены в том, что хотят пойти по пути боевых искусств. Это и подстегивало их жажду становиться все сильнее. Первым из них на уровень небесного ковша вступил Чуман. Ужасающая острота пронзила небеса там, где он культивировал. Этот луч был так силен, словно способен разорвать формацию. Это не прошло незамеченным. Несколько силуэтов тут же полетели к Чуману. Они увидели, что он сидит, скрестив ноги, и от него исходит яркий свет. Яркая манифестация небесного топора засветилась. Он влетел прямо в Юань Фу Чумана и смешался с его астральной душой. Свет становился все ярче, аура менялась, пока Чуман сам не показался гигантским топором, источающим остроту. Астральная нова была признаком воина на уровне небесного ковша. Чуман встал и медленно открыл глаза. Сияющий топор выстрелил вверх, сформировав купол, который целиком окутал его. Его острота пугала всех собравшихся. От Чумана исходила мощная аура. Аура воина небесного ковша. У него получилось. Нужно огромное количество ресурсов. К счастью, я решил создать лишь 2 астральные новы. Пробормотал Чуман, робко улыбаясь толпе. После Чумана прорваться на следующий уровень получилось у Ауин Куаншина. Его астральная нова обрела форму горящего титана, пробуждающего страх от одного взгляда. Настал черед Цин Вентина, ВЗЗ. Мощная аура наполнила воздух. Все ощутили сильное давление. Манифестация гигантского небесного молота блеснула в небе, и яркий свет окутал Вентина, смешиваясь с его астральной душой небесного молота. Смешение завершилось и приняло реальную форму. Бесчисленные рунические контуры виднелись на поверхности небесного молота, а давление его было подобно давлению целой горы. Когда это делали Чуман и Ауин Куаншин, они не чувствовали такого давления. Очевидно, астральная нова Вентина отличалась от их. Он направил туда астральную энергию, и свет астральной новы засиял еще ярче. Глаза Вентина распахнулись, и он потянулся и схватил свою нову. На его лице появилась улыбка, когда он ощутил ее ужасающую энергию. Он еще не прорвался на следующий уровень, удивленно сказала Байлуи. Вентян посмотрел на нее и одной мыслью уменьшил астральную нову до миниатюры, а затем вложил ее в юаньфу небесного ковша. Сейчас все его три юаньфу значительно расширились, и качество энергии прошло через качественное изменение. Он стал намного сильнее, чем в прошлом. Колебания энергии Вентина были невероятно сильны, но его аура все еще принадлежала уровню юаньфу. Байлуи не понимала, в чем дело. «Я подожду немного и сначала создам две другие астральные новы», — сказал Вентян. Он щелкнул языком и увидел, что у него остался лишь один метеор юань. Даже с ресурсами умерших воинов ему все равно не хватало. «Я продолжу культивировать», — улыбнулся он девушкам, взял еще кучу метеоров юань из другого кольца и занялся второй астральной новой. Это занимали много времени. Время шло. Байкин, Юньмингю и Муфен все стали воинами небесного ковша. Последним был Фанли. Он дольше всех продвигал свои мандаты на второй уровень, поэтому ему нужно было время закрепить основу. Когда он создал первую астральную нову, остальные уже занимались второй или третьей, но был воин еще медленнее него, Цин Вентян. Сейчас у него почти закончились метеоры юань. Прошло около 9 месяцев с момента битвы рейтинга небесной судьбы. «Босс, почему твоя аура все еще на уровне юаньфу?» – спросил Фанли. «Я понятия не имею, но возможно это связано с моей боевой техникой». Вентян не знал, в чем дело, но думал, что это связано с искусством 9 астрариумов, которые он получил от Лазурного Императора. «Понятно. 2 моих мандата на втором уровне. Я еще не могу овладеть своим мандатом психосилы до такой степени, поэтому не могу создать третью астральную нову. Но сначала я хочу создать четвертую. Есть предложение?» Фанли вздохнул. «Твои 3 астральные души пламенного типа, типа лука и психофизического контроля. Твои атаки точны, ты убиваешь точно и быстро. Но проблема с их взрывной силой. В будущем ты пострадаешь, если сразишься с воином вроде Ченвана». Вентян спокойно продолжал. «Я предлагаю тебе заняться такой астральной душой, которая увеличит твою атаку и скорость. Тогда никто не сможет ни устоять, ни уклониться от твоих атак». Вентян чувствовал его потенциал. С его советом Фанли мог стать сильным лучником. «Но, конечно, самое важное – это твое мнение. По какому пути ты хочешь пойти в будущем?» – улыбнулся Вентян. «Понятно», – улыбнулся Фанли. «Ты тоже выбирай себе душу. Я верю в твои способности. Ты сможешь создать астральную душу из 6 уровня. В любом случае, я не использовал свои метеоры. Вот, возьми». Фанли передал Вентяну целую кучу метеоров юань и ушел. Вентян взял их. Хоть они и были ценными, сейчас было неподходящее время для церемоний. Как Фанли и сказал, он должен был подумать, какой будет его 4-я астральная душа.